Глава 108. Телефон звонил, не переставая. Со всех сторон сыпались поздравления. Сара поймала себя на том, что повторяла одно и то же. «Да, я знаю. Это чудо. Мне кажется, я еще не в полной мере осознала это». Ей присылали букеты и корзины с цветами. Самая пышная корзина с благословениями и поздравлениями была от преподобного Бобби и Карлы Хокинс. Она такая большая, словно ее прислал самый близкий родственник на похороны, — фыркнула Софи. От этих слов Саре чуть не стало дурно. — Софи, когда будешь уходить, возьми ее с собой, пожалуйста. Мне все равно, что ты с ней сделаешь. — Я тебе точно сегодня не понадоблюсь. Отдохни немного. Подойдя к Софи, Сара обняла ее. — Без тебя мы просто не смогли бы пережить все это. Скоро приедет Грег. На следующей неделе у него начинаются занятия, и завтра он уезжает в Стэнфорд. Они с Лори куда-то собираются на целый день. — А ты? — Я остаюсь дома, мне нужно отдохнуть. — Разве доктор Доннелли не приедет? — Сегодня нет. Ему надо ехать в Коннектикут на какое-то совещание. — Мне он нравится, Сара. — Мне тоже. Когда зазвонил телефон, Софи была уже в дверях. Сара махнула ей рукой. — Не беспокойся, я подойду. Это был Джастин. Его короткое приветствие чем-то насторожило Сару. — Что-нибудь случилось? — тут же спросила она. — Нет-нет, — успокаивающе сказал он. — Просто Лори сегодня назвала одно имя, и я пытаюсь вспомнить, где я его недавно мог слышать. — Что за имя? — Ли. Сара нахмурилась. — Сейчас, сейчас. Ах, знаю. Письмо, которое Томазина Перкинс написала мне пару недель назад. Я говорила тебе о нем. Она решила, что больше не верит в чудеса преподобного Хокинса. Она написала в письме, что когда он молился за нее, то назвал Лори Ли. — Точно, — сказал Джастин. Я сам обратил на это внимание, когда смотрел передачу. — А в связи с чем у Лори всплыло это имя? — спросила Сара. — Так зовет себя ее 9-летний мальчик. Конечно, это может быть лишь совпадение. Сара, мне надо бежать. Меня ждут наверху. Лори едет домой, я позвоню позже. Сара медленно положила трубку. Мысль настолько страшная, настолько невероятная и в то же время правдоподобная пришла ей в голову. Она позвонила в агентство по продаже недвижимости Бетси Лайнс. «Миссис Лайнс, приготовьте, пожалуйста, все документы по продаже нашего дома. Я сейчас подъеду. Мне нужны точные даты приезда Хокинсов к нам домой». «Лори уже едет сюда. С минуты на минуту подъедет Грег». Выбегая из квартиры, Сара не забыла оставить ему под ковриком ключ.